Глава 4. Внешний ее облик стоял у него перед глазами. Внутренний же во всей пленительности запечатлелся у него в душе. Он жил под обонянием этого образа. Это некая странная одержимость, смутная, сокровенная, волнующая, восхитительная своей таинственности. Ги де Мопассан, милый друг. Тайлер, все пошло не по плану. Я не ожидал, что Джилена просто возьмет и появится в опиуме, причем именно тогда, когда я должен выполнить очередное задание. Мать вашу, что за идиотское совпадение? Я ненавидел, когда все шло не так, как я запланировал, просчитал. Девушка должна была получить приглашение на маскарад в «Мираже», где бы и состоялось наше знакомство. Я бы очаровал ее за пару часов, напустил бы пыли в глаза. Я умею быть галантным, когда требуется. Могу нацепить на себя любую маску и образ ради своей цели. Ну а потом все стандартно, по избитому сценарию. Горячая ночь и вычеркивание из списка. Пришел, увидел, победил и забыл. Теперь же я вижу девушку, которую я себе мысленно присвоил с этим убогим извращенцем. И это мне очень не нравится. Мне нахрен сейчас не до галантности будет. Посягнули на мою цель, территорию, и мне плевать, каким образом так вышло. Судьба, как всегда, раздала свои карты. Именно в тот день, именно в тот час, именно в ту минуту, когда я должен был выполнить очередное задание своего босса. Она появилась за этим грёбаным столом. Кто ее пригласил? Неужели этот недоумок Бен додумался до такого? Но это уже не важно. Бенджамин обречен. И пусть сейчас он еще дышит, для меня он уже труп. Игра бы все равно не имела никакого смысла. Присутствие Джилены ничего не меняет, кроме того, что от нее трудно отвести взгляд и сосредоточиться на игре. Что вы, мистер Кук, моя крошка бесценна. Бенджамин делает ставку на вторых торгах, в то время как два других игрока пасуют, уже ничем не рискуя. Я обычно слежу за мельчайшими деталями игры, но сейчас мы, похоже, все дезориентированы. О каких картах может идти речь, когда вместо какого-нибудь жирного ублюдка с двойным подбородком я вижу перед собой Джи-Джи? Горячая лисичка. Судя по хищному взгляду, скорее пантера. Думал, что на том фото в журнале много фотошопа, и цвет, и блеск в ее глазах фальшивый, искусственный. Но нет. Взгляд Джи-Джи — чистый соблазн. Грех, который хочется вкусить немедля, впиваясь зубами в запретное яблочко и выжать из него все соки. Она вся — эквивалент искушения, перед которым невозможно устоять. Девушка, которая понимает, чего она хочет, и знает, как себя подать. Безупречная осанка, томные взгляды из-под полуопущенных длинных ресниц, плавные движения рук и едва уловимое скольжение ее языка по губам. Любой мужчина теряет разум, когда видит такую девушку, и думает только о том, как этот острый язычок вылизывает его член дочисто. Я чувствую болезненное возбуждение в паху, несмотря на то, что до прихода в клуб трахнул двух шлюх. Я спал со многими женщинами, но мои эмоции к Джи-Джи куда глубже, потому что... Нет, нельзя вспоминать. Кто бы мог подумать, что та маленькая девочка, которую я знал, станет такой. Снова смотрю на алые губки и на то, как она изредка проводит маленьким и острым язычком по своим зубам. Я почти не могу думать о задании, начинаю забывать, что должен делать идеальный робот, когда его босс просит об этом. Даже кровавое лицо Уилла Брауна, умоляющего меня о смерти, немного меркнет». Бенджамин Блэк перешел нашему лидеру дорогу пару недель назад. Открыл новый бизнес, который может составить конкуренцию Кано. У него уже есть сеть закрытых клубов в Техасе. Тот еще извращенец, который сейчас прикидывается чистым бизнесменом. В целом ситуация стандартная. Есть конкурент, который рано или поздно уберет нас, если мы не уберем его. Команда «удалить» из уст Кано звучала недвусмысленно. Осталось только заманить его в опиум, но я понятия не имел, что он притащит с собой девушку и тем более Джену. Хотя стоило учесть это. Джилена — отличный отвлекающий маневр от игры на большие деньги. Переключаю свое внимание на Джел, когда она тихо вздыхает, следя за игрой. Мой взгляд скользит по ее нежной фарфоровой коже. Замирает на ложбинке между красивых упругих грудок. Она без лифчика. Второй размер. Ничего особенного, но ее грудь такой идеальной округлой формы, словно она создана для мужской ладони. Моей ладони. «Ваша ставка, мистер Кук?» Слышу голос крупье, отводя взгляд от Джелены, перешептывающейся с ублюдком Беном. «Беги, девочка, пока он не продал тебя нахрен, больной извращенец. Страшно представить, что он задумал сотворить с этой цыпочкой ночью. К несчастью, его ожидает быстрая смерть от рук Драгонс. Кажется, вам сегодня не везет, мистер Кук. Я никому не отдам свой талисман удачи», — чеканит Бен, повышая ставку. «Мне плевать на деньги. У меня зубы сводят от мысли о том, что он всерьез рассчитывал поиметь эту детку. Мою цель. Мою. Что ж, в этом я сомневаюсь». «Прости, что?» Джелена хмурится, сбрасывая карты. «Неужели ты не любишь риск, сладкая? Предлагаю повысить ставки. Играть на деньги скучно, не правда ли, Блэк?» Бенджамин напрягается, но мой взгляд прикован к Джелене. «К черту все! Я получу ее намного раньше, чем планировал. Использую ее тело и выкину, избавившись от наваждения. Какой бы соблазнительной ни была моя жертва, я всегда остывал, когда получал ее. Меня интересуют только деньги и недвижимость. У нас последний круг ставок. Потом открываем карты. Я вспоминаю свои карты. Туз, черви, король пики. Это нац. Самая сильная рука при данном раскладе карт. Но Блэк об этом не знает. Возможно, думает, что я блефую. На самом деле мне редко так везет с картами. Почти никогда. Все мои победы — это результат блестящего блефа. Обычно я просто вынуждаю других игроков сбросить карты. Мне плевать, сколько денег ты поставишь. Я хочу ее. Закуриваю, выпуская дым. Ловлю на себе обескураженный взгляд Джелены, наслаждаясь проявлением ее страха. Но лишь на мгновение. Через секунду Джи-Джи снова натягивает на себя маску куклы, невинно моргая. «Я не товар, который можно использовать в качестве фишек. Если ты думаешь, что меня впечатлит это оскорбление, то ты ошибаешься». «Какие оскорбления, Джи-Джи?» Выдыхаю я, позволяя себе расплыться в чувственной улыбке. Девушка реагирует мгновенно. Я слежу за ее дыханием. Сводит под столом свои стройные ножки. Я это чувствую. Я оценил их, когда она не шла, а буквально плыла к столу, покачивая бедрами. «Разве я сделал тебе непристойное предложение? Посмотрим правде в глаза. Ты большая девочка. Ты здесь в качестве эскортницы. То есть сопровождаешь мистера Блэка за деньги. Если я выиграю, ты проведешь остаток вечера со мной. По-моему, все очень просто». «Нет», — сухо отрезала девушка, отбросив от лица волосы. Я сжал челюсти так, что они заболели от напряжения. «А это еще интереснее, чем я думал. Неужели она не из тех, кто дает сразу или спит с папочками за деньги? Я не знаю, но очевидно, что она в отчаянном положении. За время, пока мы сидим за столом, я видел, как она пару раз незаметно для всех своровала фишки у Бена. Конечно, крупье смотрел на карты, Бен в ее декольте, Джелена в его глаза, а я на нее. Глупышка, как бы ее ни схватили вышибалы опиума, которые наверняка просматривают записи с видеокамер. «Закроем эту тему, я не продаюсь. И ты бы все равно проиграл», — надменно хмыкает она, возвращая меня в тот день, когда я от нее уже слышал нечто подобное. «Господа, делаем ставки». «Я выиграю. Не деньги. Тебя», — вырывается из моих губ знакомая фраза. Девушка заливается румянцем, но тут же возвращает своему лицу снисходительное выражение. «Мне нравится ее игра в королеву. Трахать королеву, а не шлюху. Это определенно то, чего я хочу. Мне надоели эти пустышки, которые сами падают на колени и сразу берут в рот, считая, что это именно то, что сейчас нужно всем. Абсолютная покорность, послушание. Не спорю, мысль о личной игрушке возбуждает, но не так сильно, как о девочке с характером, которая может в любой момент тебя удивить. Я бы отказалась общаться с тобой, даже если бы наступил апокалипсис, и ты был бы последним выжившим на земле. Кокетливо набивает себе цену девушка, и я еле сдерживаю внутри себя смех. Я давно не смеялся по-настоящему. В последний раз с Кларой и Эйденом. Звучит как вызов. Ну хорошо, малышка, не хочу тебя разочаровывать, но Бенджамин сделает любую ставку, которую я у него попрошу. Что? Ты ничего не путаешь, Кук? Неужели Бенджамин еще не понял, что он не жилец? Он слишком невнимателен. На мне рубашка с эмблемой Драгонс, а он до сих пор не попытался убежать. Может, хватит? Я пишу на листке свою ставку. Он хотел недвижимость, пожалуйста. Блэк бледнеет на глазах, когда читает бумажку, которую протягивает ему крупье. Бенджамин нервно рассмеялся, но я лишь поджал губы в ответ. Это последний смех в его жизни. Это мое последнее слово. Отказываешься? Пожалуйста, обойдусь без твоей куколки. Уверенно проговариваю я, понимая, что Бен уже на крючке. Конечно, я блефую. Даже в случае слабой руки я бы ничего ему не отдал. Несколько месяцев Бен употребляет героин. У него есть жена, дети, любовницы. Они не догадываются о том, кто он на самом деле. Еще пара лет, и он бы сделал из своей дочери проститутку, как Браун из моей милой Блэр. «Бенджамин, я на такое не подписывалась». «Молчи, детка. Я не нарушаю условий договора. Ты – моя ставка сверху того, что уже есть. Осталось всего пара часов. Бен принял мое предложение. Джи-Джи моментально вскочила со стула, порываясь уйти. Пара секьюрити, которым я предварительно подал знак, надавила на хрупкие плечи девушки. Она растерянно посмотрела на меня, как на источник своей защиты. «Почему ты так решила, крошка? Я не твоя защита. Я тот, от кого тебе стоит бежать. Но куда бы ты ни побежала, у тебя нет выхода. Ты мне еще пригодишься». «Что происходит?» Ее голос дрожит, несмотря на то, что в сложившейся ситуации она ведет себя очень достойно. Никаких истерик и криков о помощи, слез. Меня завораживает такое самообладание. «Это всего лишь вечер. Никто не собирается забирать тебя в рабство. Пока». Мягко заверяю ее я, хотя тон моего голоса обещает ей обратный исход. «Еще чего? Я лучше умру, чем стану твоей рабыней», — с вызовом отвечает Джелена. Мой член мгновенно напрягается от ее слов. Ассоциативные картинки мелькают в голове со скоростью света. «Рабыня. Когда дойдет до дела, я примерю ей и эту роль. Я тоже люблю подобные игры. Не как извращенцы из закрытого клуба. Но я люблю укрощать строптивых малышек и брать их во все местечки. Давно я не встречал ту, что смела бы сопротивляться. Но, судя по всему, Джелена МакАлистер не разочарует меня. Нет варианта лучше или хуже. Ты станешь моей». Смотрю ей в глаза, замечая, как тяжело ей выдержать мой взгляд. Венка на шее пульсирует, капелька пота стекает по соблазнительной ложбинке. Завелась девочка. «Да пошли вы оба!» Она резко вскакивает, но Джену снова садят на место. Я показываю своим шестеркам знак, чтобы были помягче с девушкой. Мне не нужны синяки на ее нежной коже. Только от моих рук. «Я обращусь в полицию!» «Попробуй. Это Вегас. Здесь всех можно купить», – парирую я, наблюдая за милым сопротивлением своей жертвы. «Господа, вскрываем карты». «Что, готов проиграть все, что у тебя есть?» Бен ухмыляется, выкладывая карты. Его руки дрожат. «У мистера Блэка стрит», – объявляет крупье. Переворачиваю карты, замечая всполохи ужаса в горящих глазах Джи-Джи. «Теперь ты моя, лисичка». «У мистера Кука тоже стрит». «Банк забирает обладатель старшей карты. Мои поздравления, мистер Кук». «Да пошел ты к черту!» — вздергивает подбородок маленькая стерва, когда понимает, что попалась. «Это незаконно. И вообще, мне плевать на то, что ты себе там вообразил. Но я не собираюсь проводить с тобой вечер. Ты меня не заставишь». «О да, заставлю. Может, не сегодня. Но ты проведешь со мной вечер, Джелена. И не одну ночь». «До скорой встречи, Дженна!» Мой тон звучит, как мягкая угроза. Она окидывает меня взглядом, превращающим мою кровь в кипяток. Черт! Давно такого не ощущал. Хочу. Хочу и точка. Усмирить ее пыл. Увидеть преклонение, поставить на место. Даже мысли о Брауне на мгновение отходят на второй план. «Бен, я в дамскую комнату. Приду через 5 минут». Вежливо улыбается она, и мои люди отпускают ее. Девушка вдруг подходит ко мне вплотную и наклоняется так сильно, что мой взгляд автоматически падает на ее вздымающуюся грудь. Хм, отличный отвлекающий маневр. «Меня зовут не Дженна», — бросает она, проделывая свою маленькую махинацию. Она думает, я не заметил. Но от моего взгляда трудно что-либо скрыть. Джелена разворачивается и удаляется в противоположную сторону, покачивая бедрами. Фигура у нее не совсем песочные часы. Бедра куда шире хрупких плеч и аппетитная, округлая попка. Даже через платье я вижу, насколько она подкачана. Гладкая кожа, соблазнительные ножки. А я хотел отказаться, забить. Да ну нахрен, я больше ждать не намерен. Крупье отходит в сторону. Он в курсе того, что мы здесь должны сделать. В Вегасе можно купить любого человека. Сюда все приезжают за грёбаными зелеными бумажками. Итак, полагаю, я в ловушке? Разумеется. Я киваю, обмениваясь выразительными взглядами с членами Драгонс, более низшего ранга. Нет, Тайлер, нет, у меня дети. Девочка и мальчик. Он сглатывает, я вижу, как расширяются его зрачки, когда он понимает, каков будет для него исход сегодняшнего вечера. «Это не твои родные дети, приемные. Не прикидывайся святым, Бенджамин. Мы оба знаем, какая судьба их ждет рядом с тобой. О них некому будет позаботиться. Лучше без крыши над головой, чем с больным ублюдком. Я ненавижу вас, сраных педофилов. Один такой уже уничтожил мою сестру». И я рад, что иногда приказы моего босса совпадают с моими собственными желаниями. Я встал из-за стола, оборачиваясь на темный зал. Здесь никто и не заметит, как его скрутят пополам и уберут. Бенджамину Блэку пора туда, откуда он вылез, в преисподнюю. Избавьтесь от него и уберите за собой. Отдаю четкий приказ и ухожу, не оборачиваясь. Не слышу криков, потому что знаю, что рот ему заткнули. Слышу лишь хруст шеи, никак не реагируя на этот звук. Раньше я чувствовал боль, чувствовал себя мерзким чудовищем, который сам должен исчезнуть с лица земли. Так будет лучше. Теперь я не чувствую ничего. Мое сердце превратилось в пустую, бесчувственную черную глыбу льда, когда я взял на руки мертвого Эйдана. Ад после смерти меня не пугает, я уже говорил об этом. Я уже здесь, в котле с чертями и демонами, из которого не выбраться на поверхность.